Глава 4. Новый знакомый. Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа. Шумно вдохнув и поправляя кобуру с маузером, произнес мужчина лет 50, заросший уже даже не щетиной, а короткой бородкой. «Эка тебя разобрала, Семёныч!» Ухмыльнувшись, возразил вышедший на ступени парадного входа Волковский. «Какая же это темница? Это так, санаторий-профилакторий». «Это для тебя профилакторий, сиделец ты наш, а для меня самое что ни на есть — лишение свободы. Поживешь на вольных просторах, поймешь, о чем я толкую. А главное, за что? Ну, подумаешь, принял лишка на грудь. Не палил же, куда ни попадя, как некоторые», — скосил он взгляд на собеседника. «Ну так ведь и получил только 3 суток», — развел руками Владимир. «Так ведь у нас за пьянку без дебоша больше и не дают. Получается, мне под потолок навесили». «Видать, не в первый раз». «Это да. Но, с другой стороны, я, бывает, и месяцами не пью», — выгнув грудь колесом и напыжившись, возразил мужчина. «Ну чего встали? Отпустили вас, так и валите по своим делам, а то недолго и по новой угодить в каталажку», — недовольно пробурчал вышедший на ступени дежурный. «А теперь-то за что?» — искренне удивился Семёныч. «Был бы человек, причина найдется. Верно говорю, сиделец? Ты же вроде из бывших, такие вещи понимаешь». «Да я-то понимаю», — смерив взглядом крепкого парня лет 25, ответил Волковский. «Вот только тут это тебе не там, можно и спросить». «Хлопотно это, сиделец, так что валите-ка вы по-добру, по-здорову. Не закипай, Володя!» Семёныч положил руку на плечо Волковскому. «Добром оно не кончится, а парень по-своему прав. Нечего тут без дела торчать». «Ладно, гражданин начальник, наше вам с кисточкой». Владимир приложил кончики пальцев к козырьку кепки. «И тебе не хворать», — степенно кивнул в ответ милиционер. «Ну так как, Володя, что решил? Со мной или сам по себе?» — поинтересовался Семёныч, когда они, наконец, отошли от управления милиции. «Да как бы судьба твоего бывшего напарника меня не прельщает». «Брось. Антон, мир его праху, сам виноват. Все правила и меры предосторожности кровью писаны, а он на все клал с кисточкой. И сам сгинул, и меня чуть не подставил. Ты же говоришь, что и сам научился управляться. К тому же придется прибылью делиться». «С одной стороны, самому все же опасно. С другой, работенка тяжелая, несмотря ни на какую механизацию. Да ты сам посуди. Ты же сейчас не знаешь, в какую сторону сунуться. Твои подъемные закончатся очень скоро, это ты мне поверь на слово. А так осмотришься по сторонам, да еще и подзаработаешь чего-нибудь. Опять же, с жильем никаких вопросов. У меня 3-комнатный домик, места хватит с избытком. Чего тебе по общагам ютиться? Не хочешь — не вопрос. Если окажешься при деле, тебе без проблем кредит выдадут на приобретение жилья и автомобиля. Наш рыбачий мало чем Андреевскому уступит. А там и дело присмотришь, если не захочешь остаться промысловиком». «Ладно, Семёныч, уговорил. Один сезон поохочусь с тобой», — махнул рукой Волковский. «Но только один», — решил все же уточнить он. «Коготок завяз, всей птичке пропасть», — жизнерадостно сообщил охотник. «Я бы не был столь категоричен. Ну что, в оружейную лавку? Не пыли. Сначала в общагу. Смоем с себя всю эту грязь к чертям. Потом в квартал красных фонарей. Ты думаешь, я только за снаряжением сюда приперся? Как бы не так. Я ж все еще мужик и потребность имею». «А что у вас в рыбачьем с интимными услугами проблемы? Сам же говорил, что вас поселок ничем не уступит Андреевскому». «Ничем, а мало чем. Я помню, что говорил. У нас в основном семейные. Были 2 из сферы услуг, так сказать. Да их гансы уволокли». «Не понял». «Да чего непонятного? В Берн они укатили. Замуж выскочили. У немчуры с бабами такой же напряг, как и у нас. А в прошлое заглядывать они как-то и не стараются. Хм. Хотя и наши через 2 лет уже совсем по-другому на это дело смотрят. Но я ни-ни. Вот где у меня эта семья». Семёныч истово рубанул ребром ладони себе по горлу. «Вторую бензопилу я не потяну ни при каких раскладах. «Так, может, тебе просто не повезло?» Не без издевки подначил Волковский. «Сапер ошибается только однажды, причем без разницы, погибает он после этого или выживает. Потому как если потом опять лезть в ту же кашу, то у него уже с мозгами непорядок, а я с головой дружу». До общежития они дошли довольно быстро. Оно располагалось на соседней улице, так что идти было недалеко. Оказывается, это общежитие было предназначено не только для поселенцев, но еще выполняло роль гостиницы. Народу сюда приезжало не так, чтобы и много, и о прибыльности этого предприятия говорить не приходилось. Вот и не заботился никто строительством отеля. Администрация же, ну, казенный вариант он и есть казенный. «Витька, паршивец, ты чего тут делаешь?» Удивился Семёныч, заметив паренька лет 18. «Здрасте, дядь Вань!» Парень тут же подскочил с лавки рядом с крыльцом общежития, при этом старательно пряча дымящуюся сигарету. По всему, видать, из деревенских. Городские подобные прыти и пиетета перед старшими не выказывают. Нет, когда-то при советах, когда воспитанию молодежи отводилась особая роль, и простой прохожий мог надрать уши сопляку с сигаретой в зубах, подобное и среди городских было далеко не редкостью. Но сегодня такое можно встретить только на селе. Сомнительно, чтобы на колонии успели воспитать собственную молодежь. Уж слишком мало по времени здесь живут эти люди. «Ну чего ты тут тянешься во фрунт, как салага первогодок? Я тебя русским языком спрашиваю. Чего тут забыл?» Шутливо строгим тоном потребовал Семёныч. «Так, дядь Вань, я же в Андреевском уже неделю сижу. Училку жду. Она тут вводный курс по обращению с оружием проходит. Дядя Валентин сказал, чтобы глаз с нее не спускал. Если упущу, голову оторвет». «Во! Слыхал, Володя? Валек — это наш глава поселка. Как есть оторвет. В прошлом году у нас как раз подоспела детвора, а учителя начальных классов нет. Пришлось мальцов отправлять в Медный. Там интернат устроили для всей округи. Если опять выйдет осечка, пришибет. У него в этом году старшенькая в школу пойти должна. А он на семью разве только не молится. Куда там отпускать от себя?» «А чего интернат в Медном-то? Ты же говорил, что Рыбачий – достаточно серьезный поселок. Неужели собственную школу не потянет?» «Не, школу нам пока не потянуть. Если бы Андреевский увеличил квоты на икру или закупочную цену, тогда да, а так. Интернаты и профтехучилища у нас только на бюджете Андреевской администрации. Здесь и в Медном». «Училище?» Искренне удивился Волковский. «Ну а ты как думал? Это сейчас лето, вся молодежь по домам разъехалась. А как начнется учеба, в Андреевском столько детворы будет, что только держись. Да еще и кадетский корпус из летных лагерей вернется. Здесь-то это изначально было, а вот в Медном появилось только года два как. Там будут медь добывать, соответственно, производство и, как следствие, нужда в профессиональных кадрах. Администрация серьезно вкладывается в поселок, чтобы заинтересовать молодежь. Икра, зерно, мясо – это, конечно, хорошо, но и про производство забывать не следует». «Ну ты прям общественный деятель». «Общественный, не общественный, а за колонию душой болею. Я здесь задышал по-другому. Витя, а сколько ей еще учиться?» «Сегодня вроде как должна уже получить разрешение, а завтра часов 8 на коня и вперед». «А кто в попутчиках?» «Да зачем мне попутчик, дядь Вань? Места освоенные, заселенные. С утра выскочим, а часам к 3-4 уже в Рыбачьем будем. Тут всего-то 350 километров». «Угу. Всего-то. Слыхал, Володя, какие мы ушлые? Значит так, молодой веселый, завтра выезжаем вместе. А чтоб ты стер кислую мину со своей мордочки, так и быть. Поедешь первым, а мы пыль поглотаем. И чтоб без фокусов у меня. Все понял?» «Понял, дядь Вань», — вздохнул парень, осознав, что от опеки избавиться не удастся. «Вот и ладно. Пойду я мыться и... в общем, дальше по делам». Вдруг смутившись, закончил Семёныч и вошел в двери общежития. Волковскому оставалось только проводить смущенного охотника-промысловика улыбкой, после чего проследовать за ним. В смысле, конечно же, в свою комнату, которая все это время дожидалась постояльца. Комендант даже не думала его выселять. Мало ли, что ее известили о временном переезде ее постояльца на казенную жилплощадь. Это все равно сохранялось за ним. Во всяком случае, до конца недели. Ну или пока не случилось столпотворение и постояльцы не повалили косяком. На то, чтобы помыться и принять душ, ему потребовалось всего-то полчаса, после чего он поспешил в столовую. Нет, в камере их никто голодом не морил, кормили 3 раза в сутки, причем вполне прилично, не помоями какими. Правда, и отрабатывать пайку приходилось от души, потому как за неудовлетворительную работу можно было огрести дополнительную отсидку. Тут права человека отстаивать некому. Заслужил – получи, получил – отрабатывай. И никаких гвоздей. Просто как раз перед обедом истек срок, и их без разговоров вытурили на улицу. Семёныч, который оказался рядом с Владимиром, через 2 дня попал на принудительные работы, а соответственно и на соседнюю шконку за пьянку. С его слов, он, в общем-то, пил вполне умеренно, в смысле был запойным. Мог месяцами не прикасаться к спиртному, но стоило споткнуться о пробку, как терялся. В состоянии беспробудного пьянства он мог пробыть от 1 недели до 2. Все сетовал, мол, многим климат колонии пошел на пользу, люди даже от наркозависимости излечивались, а он ничего не может поделать со своим недугом. Именно благодаря общению с ним Владимир и пришел к выводу, что никоим образом не хочет одалживаться у Ладыгина. Долг он возьмет с него по-другому, а когда речь идет о таких вопросах, не дело быть мелочным. У него осталось не так, чтобы и много, и терять такую малость, как уважение к себе, категорически не хотелось. Одно дело эти самые подъемные или заемные открытия собственного предприятия, если он вообще решит чем-нибудь заняться. Эти средства не лично от Латыгина, а по большому счету от переселенцев, которые вкладывают частицу своего труда, чтобы у них появились новые соседи. И совсем другое – получить деньги или их эквивалент лично от человека, которому имеешь счет. «Валентина Сергеевна, я возьму велосипед». Выйдя из столовой, обратился Владимир к коменданту. «Чтобы опять милиция вернула», взглянув на него искоса, с хитринкой поинтересовалась женщина. «Не переживайте, сегодня я сам». «Ну тогда ладно, сам с усам». «Только я возьму тот, что с велотележкой. Мне за покупками». «Бери, не вопрос». До центра добрался быстро и, что примечательно, ничуть не устал и практически не вспотел. Все же что ни говори, а тогда он еще не до конца прошел акклиматизацию. Ничего, время и труд все расставили по своим местам, и теперь он чувствовал себя просто отлично. Даже куда лучше, чем в это же время в своих родных местах на Кавказе. Все же климат тут какой-то особенный. Сначала заскочил в банк, ввиду того, что безналичные расчеты тут пока как-то не в ходу. А покупки ему сегодня предстояли серьезные. Все же умная женщина Валентина Сергеевна вон как продуманно укомплектовала свой велопарк. Тут для поездок за некрупногабаритными покупками предпочитают использовать небольшие китайские мотороллеры. «О, стрелок явился!» Бросив взгляд на вошедшего, поприветствовал его хозяин лавки, который опять с чем-то возился за верстачком. Наверняка был занят либо ремонтом, либо какой переделкой, так сказать. Совмещал 2 занятия. Обслуживал покупателей, а пока их не было, готовил товар. Да, надо признать, качественно у него получалось. Ну, просто на загляденье. «Я гляжу, тут уже все в курсе». Криво ухмыльнувшись, вместо приветствия ответил Владимир. «А ты как думал? Поселок-то небольшой. Все и про всех знают. Некоторым же известно и того больше, чем остальным знать вроде как и не положено». Кивая в такт своим словам, ответил Вертинский. «Значит, ты знаешь все». «Вот и до. Я ведь тут с самого начала. Когда-то у Сергеича в телохранителях был, потом супругу его охранял, главврача нашего, Наталью Игоревну. Так что если от меня что и скрывается, то не в этом плане. А я, признаться, тебя сразу и не узнал. Побила жизнь, Владимир Николаевич». «Спасибо Ладыгину», – не удержавшись, ответил Волконский. «А ты не горячись. Ладыгин, он, конечно, не подарок, но, честно говоря, я его понимаю. У него есть в жизни цель, и преступление он совершал ради этой цели. Причем никого при этом не обирал, а наоборот, многим дал второй шанс начать новую жизнь. А ты просто греб под себя без разбора. Сергеича многие вспомнят недобрым словом, факт, но еще больше помянут добром. А тебе не вспомнит даже родной сын. И ради чего тогда было становиться рвачом?» «Мне уйти?» – скрипнув зубами, процедил Волковский. «А кто тебя гонит, Владимир Николаевич? Ты колонист, а колонисту без оружия никак нельзя. Любви от меня не жди, но товар получишь качественный, можешь не сомневаться. Как и совет дельный, если понадобится». «Спасибо». А что ему еще было сказать? «Пользуйся», слегка разведя руками, — ответил Вертинский. «Кстати, у тебя открыт единовременный кредит, так что можешь выбирать все, что угодно». «Я в курсе, но, пожалуй, обойдусь своими средствами». Владимир положил руку на выпирающий карман с деньгами. Он планировал серьезно вложиться в собственную экипировку, оставив только минимум средств. В конце концов, у него не было оснований не доверять Семеновичу, утверждавшему, что промысловик здесь с легкостью заработает на жизнь. «Даже так?» — хмыкнул, удивился Вертинский. «Ну что же, хозяин-барин, определишься, кликнешь. Я тут пока с железками повожусь». «А если уже определился?» «Тогда железки обождут», — поднимая со стула, резюмировал Вертинский. «Я возьму СВТ из переделок. Только примериться бы, какой приклад лучше в руку ляжет». «Не вопрос». Сергей прошел к стенду, на котором находились винтовки, и начал их выкладывать перед покупателем. «Они все под тупоносую пулю. Я вроде как в промысловики собрался, так что это для меня определяющее. Под облегченную пулю только базовые экземпляры. Все переделанные уже под тупоносую», — пояснил Вертинский. «Ясно». «Промысловики — это не к Семеновичу или в напарники?» «К нему. Как догадался?» «А чего тут догадываться? Прибежал ко мне, сбросил заказ, оплатил и умчался, как чумной. Потом узнаю, что загремел на принудительные работы. Но хоть так и то ладно». «В смысле? Хорошо, что сорвался в Андреевском. Иначе недели две в коматозе пробыл бы, пока не превратился бы в бледную поганку. А так вроде и душу отвел, и в штопор не свалился. Я даже подозреваю, что он специально так сделал. Самому-то не остановиться, а так его принудительно оградили от алкоголя. Но и ты в то же время на нарах прохлаждался. Так что 2+2 – 4. Без вариантов». «Да. Андреевский впрямь маленькая деревня». Наконец, приступая к осмотру винтовок, резюмировал Волковский. Он попробовал несколько образцов и остановил свой выбор на имевшем сквозной вырез под большой палец. С одной стороны, как бы и не совсем полноценная рукоятка получается, но с другой – винтовка легла в руку, как влитая. Осталось только присовокупить оптику, самую обычную, армейскую, и приближение вполне на уровне, и надежность, хоть гвозди заколачивай. Конечно, СКС был бы куда более предпочтителен, потому как гораздо оборотистее, но у Светки была парочка неоспоримых преимуществ – мощный патрон и более массивная тупоносая пуля с насечками – что для его будущей деятельности являлось определяющим. Все же не с людьми иметь дело, а со зверьем. Правда, будь к СКС патроны с тупоносой пулей, он выбрал бы лучше его. Но таковых не оказалось. От бесплатного дробовика Владимир предпочел отказаться. Не видел смысла в отягощении себя различным стрелковым оружием. Хотя в дробовике и были свои плюсы, но все же он посчитал, что тот будет лишним. Правда, когда узнал, что его пересчитают всего лишь за 30 рублей, всерьез задумался. А стоит ли отказываться от реального ствола в обмен на такую несерьезную сумму? Впрочем, сделав перерасчет на российские рубли и прикинув, сколько может стоить изрядно поддержанное, но рабочее ружье, он решил, что тут все по-честному. Эти стволы даже на вид выглядели изрядно ушатанными, и то, что они все еще способны выстрелить и при этом не убить своего владельца, особо на их ценность повлиять не могло. Следующим на очереди был маузер. Деревянная кобура, разумеется, из местной лиственницы, оказалась куда более массивной, чем у Стечкина. И в то же время, даже с учетом наличия прорези под 20-патронный магазин, в ее прочности не возникало никаких сомнений. Странное все же здесь произрастает лиственница. Как и на кобуре Стечкина, на это имелись зажим для ношения на ремне и кольца для крепления ремня через плечо. Вертинский не обманул, когда говорил, что честно поможет советам. Так оно и вышло. Как только Владимир определился с маузером, он выложил перед ним разгрузку. Весьма удобная вещь и рассчитана как раз под вооружение, выбранное Волковским. С левой стороны живота разгрузки имелись две петли под зажимом кобуры. Они позволяли носить оружие либо в вертикальном положении, либо наискось. Кроме того, имелось 4 кармашка под 20-патронные магазины к маузеру и 6 под магазины СВТ. Серьезный получался боезапас. «Макара сдашь?» – поинтересовался Вертинский. «Оставлю», – возразил Волковский. «Он, конечно, пугач, но пугач привычный. Опять же, куда более оборотистый, плюс стрельба самовзводом. Маузер он все же посолиднее, полновеснее, что ли. А Макар он как оружие самообороны». «Вполне логично. Хотя чересчур отягощать себя оружием, ну, не знаю. Масло масляное». «Одежкой не торгуешь?» Явно не соглашаясь с Вертинским, поинтересовался он. «У меня только оружие и сбруя. Остальное все у соседа, через дорогу и наискось». Лавочник указал нужное направление. «Ясно. Бронежилет возьми». «Зачем? Я воевать не собираюсь». «А я тебе не предлагаю пятый класс. Возьми обычную противоосколочную майку и ворот. От пули точно не убережет. Тут у народа в основном ТТ, так что прошьет как бумагу. Но от хищников очень даже может. Несколько случаев уже было». Семёныч ничего об этом не говорил. «Потому и не говорил, что сам предпочитает не носить ничего лишнего. Ему, видишь ли, жарко и неудобно. Он 3 войны без брони проходил, а тут и подавно на нее не смотрит. Но решать тебе. Лично я советую, тем более разгрузку можно подстегнуть к бронику, получится как один элемент». «И сколько?» 1500 рублей». «Недешево у вас безопасность стоит. Ну да возьму. А давай определяться по патронам. К СВТ полный цинк тупоносых, к Маузеру и Макарову по 3 сотни. И не подскажешь, на стрельбище вход свободный. У тебя имеется допуск, от тренировочного курса ты отказался, так что за символическую, но плату. А так да, свободно». В этот момент дверь распахнулась, тонко тренькнув входным колокольчиком, и в лавку вошла его знакомая еще по земле. Ну так, знакомы они были скорее шапошно. Правда, это вовсе не значило, что он не может посмотреть на нее внимательным взглядом. Молодость и задор всегда притягивают взор. А уж когда эта молодость обрежена в коротенькое и легкое платьице, не скрывающее стройные ножки, так и подавно. Ого, вот это взгляд! Того и гляди, испепелит или скрутит в бараний рог. Это уж ее сопровождающий, который пропустил девушку в помещение и только потом вошел следом. Тот самый Виктор, с которым определялся насчет выезда Семёныч. Получается, Даша и есть та самая учительница, которую с нетерпением ждут в рыбачьем. «Здравствуйте, дядь Саш!» Отчего-то покрывшись румянцем, поздоровалась девушка. «А, ну да. Как же тут не смутиться, если тебя так бесцеремонно и оценивающе осматривают? Но с другой стороны, вон и Вертинский уставился на нее вовсе не как на статую какую, а как на вполне живой и не оставляющий равнодушным объект. А вот Витя чего-то сожрать готов только Волковского. Здравствуй, Даша. Только дядя Вова. Ну так, новая жизнь, все дела. В общем, Владимир я. Тут же ответил он на невысказанный вопрос. А, понятно. А мы тут патронов прикупить. Ну еще кое-чего. Витя говорит, что это нужно здесь непременно. И в этой лавке все по-честному. Ну, в этом я могу поручиться. Опираясь на собственный опыт, заверил Владимир и начал выносить на улицу свои покупки. После оружейной лавки он посетил магазин одежды и снаряжения. Пришлось потратиться, никуда не денешься. Из его прежнего небогатого гардероба здесь могли пригодиться разве только носки и нижнее белье. Вообще-то носки тут же забраковали, как только узнали, чем именно он собирается заниматься. Так что обзавелся он отрезом на портянке. Волковский, конечно, предполагал, что этот поход серьезно ударит по его бюджету. Но все же к тому, что от его 1500 останутся какие-то жалкие 300 рублей, готов не был. И львиную долю средств съел именно оружейный магазин. Дорогое оружие на колонии. Хотя, надо признать, оно тут просто необходимо. Естественно, переселенцев совсем без оружия не оставляют. Ну а если хочешь что посерьезней, то раскошеливайся. Несмотря на солидную прореху в его бюджете, сам шопинг занял не так много времени. Не сказать, что в Андреевском отсутствовал выбор, скорее его планы не предусматривали особого разнообразия в гардеробе. Так что уже через час он вернулся в общежитие с тележкой, переполненной покупками. Времени до вечера еще было предостаточно. Да и вечер сам по себе не являлся помехой для его дальнейших планов. В частности, он собирался посетить стрельбище. Конечно, как любому мужчине, ему нравилось обращаться с оружием. Но причина отправиться туда была вызвана скорее необходимостью пристрелять свой новый арсенал. На стрельбище народу практически не было, но это ничего не значило. К окончанию рабочего дня народ еще подтянется, хотя патроны здесь не дешевые. Это уже показатель того, что умение обращаться с оружием у колонистов находится далеко не на последнем месте. С пристрелкой ему помог один из инструкторов, в этот момент занимавшийся с новичком. У того уже неплохо получалось, поэтому парень, как видно из военных, решил, что 5 лишней никак не будет. Тем более, как оказалось, к оружию он относился с особым удовольствием, а тут еще появилась возможность пострелять за чужой счет. Волковский это определил без труда. Пусть он в свое время и не был таким опером, как Ладыгин, но в людях все же разбирался. За 3 часа, проведенных на стрельбище, Волковский успел расстрелять 1/3 своего боезапаса, но зато теперь он не испытывал никакой неуверенности, беря в руки оружие и точно зная, на что он способен. Ну, или почти точно. Все же мишени на стрельбище и живая цель, тем более рычащая и щелкающая нешуточными зубками, это совсем не одно и то же. Кстати, Маузер, к удивлению Волковского, влег в руку, как влитой. Тяжесть пистолета не мешала, а наоборот, способствовала уверенной прицельной стрельбе. А уж с пристегнутой кобурой и подавно. Нечаянно инструктор с удовольствием отметил, что оружие прошло переделку у Вертинского. Оказывается, у оригинального Маузера прорезь прицела довольно узкая, а мушка тонкая, что несколько неудобно для быстрой прицельной стрельбы. Впрочем, в переделанном варианте ничего подобного не было, а оригинальное оружие Волковский в руках никогда не держал, поэтому оценить разницу не мог. Словом, со стрельбища вернулся слегка оглохшим, все же давненько не баловался этими игрушками, но довольным. Радовало еще и то, что нечаянный инструктор неплохо разбирался в оптике. У Волковского когда-то был собственный болтовой немец с дорогой никоновской оптикой, но, признаться, он и тогда его не сам пристреливал, да и не пользовался практически. Держал больше для статуса, но здесь, похоже, придется пользоваться. Во всяком случае, его будущий наставник в промысловом деле утверждал именно это, а не доверять ему причин нет. Владимир уже завтракал, когда в столовой появился Семёныч, подранный, как мартовский кот, но при этом чрезвычайно довольный собой. Не иначе как, покидая место порока и разврата, где провел последний эдак часов 16, он получил очередную порцию удовольствия. Ну что ж, можно только порадоваться за мужика, утолившего голод. Ого! Судя по тому, как он нагрузил свой поднос, еда там была сугубо специфической. Интересно, он и девице не дал поесть нормально? Или она все же успела перехватить, пока он приходил в себя после очередного захода? Оно, конечно, сомнительно, чтобы он оказался героем-любовником, но, с другой стороны, уж больно потасканный. «Ну и как? Отвел душу?» Не сдержав ухмылки, поинтересовался Владимир, когда охотник пристроился напротив него. «И не говори. Нет, все же с этим нужно что-то делать. Так дальше нельзя. Возвращаешься в родной рыбачий, а напряжение сбросить не с кем». «Ну так завел бы себе какую вдовушку. Неужели нет одиноких?» «Слушай, Вов, ты глупый или прикидываешься? Говорю же, у нас даже проститутки не задерживаются в своей профессии. Уводят замуж, наплевав на прошлое. А тут вдова, даже если и с довеском, без вариантов. Вон возьми нашего коменданта Валентину. Ведь не старая баба. Ну и сколько мужиков вокруг нее велось там, на земле? 0,1. А тут она чуть не сразу в яблоко раздора превратилась. Валюха даже ошалела от такого внимания. Сразу 2, да еще чуть ли не в глотку друг другу вцепляются. Ну и начала себя вести, как светская львица, заигрывая сразу с обоями. Не знала, на ком остановить свой выбор. Реально до поединка дойти могло. Волкову, это главе местному. Даже пришлось ей мозги вправлять. Мол, или определяйся со своим счастьем, или вали в Красный квартал, или вообще катись из Андреевского. «Ты серьезно?» – искренне удивился Владимир. «Нет, Валентина Сергеевна вполне себе миловидная женщина, разве только героических пропорций, причем не ввысь, а вширь. Он ничего не хотел сказать против, но, честно говоря, такая дама на любителя. Аж в то, что из-за нее могут разбушеваться шекспировские страсти, и вовсе верилось трудом. Однако Семёныч, запихав в рот кашу, только решительно тряхнул головой, утверждая, что в его словах нет ни капли лжи. Завтрак уже подходил к концу, когда Семёныч начал вертеться во все стороны, потом привстал, чтобы выглянуть в окно, выходившее на автомобильную стоянку за общежитием, после чего переместился и взглянул в окно, выходящее на улицу. Но, похоже, увиденное там ему не понравилось, хотя что именно, Владимир не понял. По дороге проехал бортовой УАЗ. Затем пара велосипедистов. По тротуару на противоположной стороне улицы спешили 2 пешеходов. Рабочий день тут начинается в 8, так что народ зашевелился. Но в непосредственной близости от общежития не было ничего такого, что могло бы вызвать недовольство охотника. «Да чего, Семёныч?» «Да что-то не вижу Витькиного УАЗа». «О, Валентина, а где Витька, не в курсе?» Встрепенулся он, едва заметив, как в столовую вошла комендант. «Так он еще с вечера расплатился за постой и предупредил, что они с Дашей пораньше отбудут». «Вот паршивец! Я же сказал ему, что вместе поедем!» «Ну так и я ему про это. А он, мол, дядя Ваня опять в штопор свалится, а с него спросят. Учительницу в рыбачьем ждут, не дождутся, август уже, и времени до начала учебного года все меньше и меньше. Я этому паразиту... Мало ли что, в дороге стрястись может!» «Ты, Семенович, не буянь. Сам виноват, что веры тебе нет. Я и то думала, что ты впрямь у Марухи какой запрешься и будешь там как сыч нажираться на все свои охотничьи доходы». «Я с моими деньгами могу поступать так, как мне будет угодно, пока вреда от меня людям нет». «Да хоть упейся, Вань, но тогда уж не возмущайся, что веры тебе нет». «Валентина, заруби себе на носу. Я запойный, и это моя беда. Но никто не может сказать, что я его хоть в чем-то подвел, если что пообещал на трезвую голову. А этот паршивец... Знаю я, чего он встрепенулся. Ну, попадись мне, башку оторву». «Думаешь, из-за Дашки?» «К гадалке не ходи. Он ведь уже начал вокруг нее гоголем вертеться». «Ну, есть такое дело», — задумчиво кивнул, ответила женщина. «Но, с другой стороны, он тут уже 4 года, считай, повзрослел на колонии, а потому знает, как оно здесь с невестами. Небось, решил и дорогу использовать, чтобы лишний раз блеснуть перед девкой». «Так и пусть блещет. Мы-то чем ему помешаем, если в другой машине поедем?» «Да кто же вас поймет, чем вы думаете, когда вам моча в голову бьет? Ты вот что, Иван, не заводись. Собирайся, доезжай с Богом, с КПП свяжись, с постом на развилке у порта, чтобы задержали мальца. Тут 60 км, и дорога вполне людная, беды не должно случиться». «Валентина Сергеевна, а как бы мне вещички на стоянку доставить?» — поинтересовался в свою очередь Владимир. Езда большегрузных автомашин в поселках не приветствовалась, разве только строительная техника и сугубо по делу. Остальной большегруз в основном оставался на охраняемых стоянках при въездах в поселки, а местные охотники-промысловики катались только на Уралах с холодильной камерой вместо кузова, поэтому до машины Семеновича нужно было еще добраться. «Да никаких проблем, Володя. Бери велосипед с прицепом и кати на стоянку. Я потом какого-нибудь мальца отправлю. 50 копеек оставишь, за глаза хватит». «Да я рубль оставлю». «Не надо мне развращать детвору, а то потом не допросишься помощи». «Да». Неужели и он на велосипеде смотрится так же несуразно, как и Семенович? Если да, то лучше бы с этим делом завязывать. Это же смех один. Впрочем, возможно, тут дело в другом. Просто одним это идет, а другим нет. Вот Семеновича, Рогова, представить можно только, например, за рычагами гусеничного трактора. Что же касается Волковского, то так сразу и не поймешь. Нужно взглянуть со стороны, хотя бы на видеосъемке, чтобы оценить, и только потом уже делать какие-то выводы. Волковский прислушался к себе. Да ну его к лешему с этими выводами и взглядом со стороны. В конце концов, какая разница, смешон или нет. Главное понять, удобно ли это тебе. Вот ему, к примеру, очень даже удобно. Как только садится в седло, тут же настроение улучшается и вспоминается беззаботное босоногое детство. Причем босоногое в прямом смысле этого слова. Бедное у него было детство, чего уж там. Отец вроде как и не пил, человеком был работящим, но в то же время нерешительным. Последнюю рубаху был готов себя снять. Дома палец о палец не ударит, а для кого другого в лепешку расшибется. Потому и ездили на нем все, кому не лень. Когда же пришло время перемен, и отец, простой трудяга, не вписался в новую рыночную экономику, никто не подумал протянуть ему руку помощи. Возможно, именно поэтому Владимир и пришел к выводу, что человек человеку волк, и что каждый должен быть сам за себя. Потому и не было ему дела до людской боли, а в жизни остался только один смысл – целесообразность и личная выгода. Эти его воззрения нашли отклик в милиции, претерпевавшей изменения не в лучшую сторону вместе со всей страной. Он ничего не придумывал и не являлся новатором. Не он ставил работу милиции на новые рэкетирско-вымогательские рельсы. Он просто принял правила игры и, чего уж там, качественно вписался в систему. «Наконец-то, Семёныч!» Не скрывая радости, поприветствовал двух велосипедистов охранник стоянки. «Совесть есть! Оставил собаку без присмотра чуть не на неделю». «Случилось что?» Тут же озабоченно встрепенулся Рогов. «Да житья от нее никакого. То тявкает, то скулит. Ни минуты покоя». «Фух, Андрюх, ты так больше не пугай. Я уж думал, беда какая приключилась». «А что, нервы у нас тут не железные, ты не думал?» «Так вроде не слышно ничего». «Ага, только минут пять как угомонилась, скотина такая. Вот так подремлет чуток и опять заводится, как будто у нее моторчик в одном месте». «Все, я понял», — примирительно выставив перед собой руки, покаялся охотник. «Сколько должен доплатить за нервы?» «Нисколько не должен, но мы с твоей псиной больше связываться не будем». «Кормили хоть?» «Кормили, и она не отказывалась, не переживай», — отмахнулся охранник. «А из оружейной лавки товар для меня прибыл?» «Там, под навесом, в дальнем углу. Тачка там же». «Ага, спасибо». «О чем это он?» — поинтересовался Владимир, когда они отошли от проходной. «Сейчас увидишь». Урал Рогова находился буквально напротив въезда на весьма просторную стоянку. Тут вообще все делают с прицелом на будущее, хотя и устраивают поселение только на территории, огороженной двумя рядами проволоки. Да еще с ягозой поверху, как, впрочем, и в траве перед оградой. Зверье полностью расслабиться пока не дает. «Опа! Вот тебе и охотничий пес сурового мира колонии, насыщенного всевозможными хищниками, что стремятся расправиться с непрошенными гостями. Вообще-то Владимир ожидал увидеть что-то более солидное, а не тявкающий, скачущий, как мячик, лохматый комок неопределенной породы. Да, собачка у Рогова оказалась размером с кошку, причем довольно среднюю». «Удивлен?» – не без самодовольства поинтересовался Семенович. «Не то слово», – подтвердил Волковский. «Вот и все остальные поначалу удивлялись. А теперь за щенками ко мне в очередь выстраиваются. Потомство уж больно на нее похоже. Дворняжка дворняжкой, а кровь сильная». «А что так?» «Да просто все, Володя. Большие псы, они ведь жрут, как взрослый мужик. Гадят вдвое больше, да псины от них воняют на три версты. А толку от них? Учуют местную зверюгу и чуть не обделываются. А эта кнопка, как звонок, начинает тявкать и наводится в сторону опасности получше любого радара. За сотню метров любую тварь учует. Я ее моськой назвал», — не без удовольствия уточнил Семенович. При этом он опустился перед собачкой на колени, подставляя свое лицо под ее алый язычок. Между тем эта кнопка вращалась волчком, вворачивалась ему под ноги или руки, выпрыгивала на высоту больше метра и все время беспрестанно лизала открытые участки тела. Наверняка соскучилась по хозяину неимоверно, как, впрочем, и он по ней. «Слушай, а если у вас такая любовь, то какого черта ты ее тут оставил?» «А куда я с ней? Вот не поверишь. Как-то раз еще в рыбачьем эта пигалица такой концерт устроила под окнами у... Ну, ты понял. Так Зинка меня вместе с моей двойной оплатой на улицу выставила. Возьми я ее с собой, жизни не даст. Разок оставляла Валентины, так теперь она эту ревнивицу на порог не пускает. Она и раньше не больно-то жаловала собак, а с тех пор и подавно. Вот и тут нам уже не рады. Но чего ты у меня такая скандалистка, а?» Ухватив моську за мордашку, Семёныч нарочито-сердито потряс ее, в ответ собачка радостно лизнула его в кончик носа. «По-моему, она тебя ревнует», — улыбаясь и качая головой, пришел к выводу Волковский. «А чего тогда сама хвостом метет и по два раза в год щенится?» «Наверное, считает, что ей можно, а тебе нельзя», — пожал плечами Владимир. «Хе, собственница, значит. Ну-ну. А вот хрен ты угадала, подруга. Я тебе не с просвещенной Европы, а нормальный славянин. Так что на друга еще соглашусь, а что другое, не дождешься». Вновь потряс мордашку собаки Семёныч, ну а моська по обыкновению лизнула ему нос. «Слушай, если ты знаешь, что она у тебя такая шумная, чего тогда удивился, когда охранник возмущался? Так ведь я грешным делом подумал, что прибили ее. Терпелка-то она ведь у людей разная, а моська у меня уж больно доставучая. Ладно, давай загружаться и пора выдвигаться». Урал Рогова оказался несколько непривычного вида. Во-первых, сама двойная кабина. Не сказать, что Владимир раньше подобных машин не встречал, но все же зрелище это достаточно редкое. Во-вторых, база под кузов несколько удлинена, что не может не бросаться в глаза. Ну и сам грузовой отсек в виде будки холодильника. В подобной компоновке Владимиру встречать Уралы вообще не приходилось. Однако для промысловика это необходимость. А как иначе доставить добытое мясо до пункта сдачи? Тут дорог нет, одни лишь направления. А потребность в мясе имеется. Зубрятина – один из основных продуктов, поставляемых на землю. Биологи, конечно, кричат насчет бережного отношения к животному миру, но никто ведь не собирается устраивать уничтожение зубров, как в свое время это было с их земными сородичами. А проредить популяцию не помешает, потому как, если этого не делать, земледельцы все время будут жить как на пороховой бочке. Когда стадо срывается в панический бег, то никакое проволочное заграждение не способно остановить обезумевших животных. Две запаски пристроились сзади, на специальной раме, отчего дверь в холодильник расположена с правой стороны. Впрочем, по уверению Семёныча, в целях удобства работы и безопасности, такое расположение куда более предпочтительно. Запаски-то при необходимости можно пристроить и на крыше. Слева же под дверью приделана так называемая технологическая лебедка с четырьмя катушками и дистанционным управлением. Без ее помощи в одиночку нечего и мечтать снять шкуру с туши зубра в целом виде. Да и вдвоем проблематично, уж больно она тяжела. На переднем бампере имелась еще одна лебедка с 50-метровым тросом, но ее функции сугубо традиционны, то есть вытаскивать застрявшую технику из цепких объятий бездорожья. Ввиду того, что промысловики зачастую охотятся в чистом поле, под это дело приспособлен даже специальный якорь. Пользоваться из-за большой мороки им не любят, но когда другой альтернативы нет, то ничего не поделаешь. На месте штатной запаски пристроился еще один топливный бак. Без дополнительного запаса солярки на охоту никто не отправляется. И вообще, промысловики – народ особенный, уделяющий достаточно много внимания автономности. Они, как никто другой, знают, на бескрайних просторах колонии случиться может все, что угодно. Это пока идет заготовка зубрятины, они чуть не на пятки друг другу наступают. Образно, конечно же, но когда в радиусе до 10 километров можно встретить аж до 3 промысловых экипажей, иначе не скажешь. Разумеется, после того, как свыкнешься с реалиями колонии. Крыша холодильника тоже обычно не простаивает. Там размещены 2 длинных и герметичных ящика, которые используются для хранения имущества и снаряжения. Вот такая идея. Все свое ношу с собой. Кабину в этих краях вообще стараются по максимуму облегчать, потому как она является местом жительства. В передней части – сиденье для водителя и пассажиров. Затем идет спальная часть. Там 2 места для отдыха. Нижняя – наподобие сплошного широкого сиденья, и верхняя – в виде откидной полки. Кстати, переднее сиденье с помощью специальной вставки также можно использовать в качестве спального места. Сзади еще имеется откидной столик. Не люкс, конечно, но вполне функционально и достаточно удобно. С размещением груза разобрались довольно быстро. Владимир, конечно, испытал кое-какую неловкость, попросту не зная, что и куда девать. Хотя и вещей-то кот наплакал. Но Иван достаточно проворно стал распихивать все сам, используя нового напарника по прямому назначению, то есть «принеси, подай, отойди, не мешай». Такова судьба всех помощников, и ничего с этим не поделаешь. Впрочем, Владимир и не думал обижаться. На КПП поселка, как и планировали вчера, они были ровно в 8. Сделали короткую остановку. Семенович попросил военных связаться с постом, чтобы те перехватили особо ретивого молодого сорвиголову. После этого врубил передачу и тронул грузовик на выезд. Волковского ожидала первая встреча с внешним миром. «Разреши, Сергеич?» – поинтересовался Лукин, остановившись на входе в кабинет и придерживая дверь. «Явился, умник!» – поднял на него хмурый взгляд Ладыгин. «Ну что же, прикрой дверцу и садись», – указал он на стул у приставного столика. «Сергеич, ты только не закипай. Костя, твою дивизию ты прекрасно знаешь, что такие люди – большая редкость. Из более чем 10 000 только 6. И очень может быть, что это неслыханная удача, а ты… Чуть не вся колония знает, кто такой Семёныч. Каждая собака и его в первую очередь знает, что он алкоголик. Семёныч запойный и…» – попытался было возразить Лукин. «Да какая к ляду разница?» – перебил его Ладыгин. «Стоит ему только споткнуться о пробку, как он уже неуправляем и не может за себя ручаться ни в чем. Да с ним в таком состоянии можно делать все, что угодно, и этому человеку ты доверил заботу о Даше. Сергеич, давай ты не будешь на меня кричать!» Поведя плечами, также слегка повысил голос Лукин, который устал оправдываться. «Ладно», — уже куда тише произнес Ладыгин. «Ну и как ты это можешь объяснить?» «Во-первых, Семенович срывается только после первого глотка, а не от запаха, который он вполне нормально переносит. Во-вторых, он пока еще ни разу не подвел. В-третьих, он отличный боец и идеальная кандидатура для выполнения двойной задачи. В рыбачьем, как ты понимаешь, о девушке позаботится другой человек. Да никому и в голову не придет, что Рогов специально приставлен к Дрожкиной, чтобы охранять ее. А если он разболтает по пьянке? Здесь нет никакого риска, даже теоретически. Тут же отмел сомнение начальство Лукин. Семёныч своего рода уникум. Да, странный, но это факт. Я голову готов заложить, что если он и станет болтать, то только во время медикаментозного допроса. А что, спецназовцам разве не делают блокаду? Он превосходный боец, имеет боевой опыт, за его плечами Афганистан и две чеченские. Но он служил в дивизионно-диверсионно-разведывательной группе, а не в спецназе ГРУ. Ладно, ну и как этот твой великолепный боец сумел прозевать Дашу? Почему она отправилась в рыбачий без какого-либо сопровождения? Как ее вообще выпустили за охраняемый периметр в компании какого-то мальчишки? Ну, тут мы с нашей секретностью сами себя переиграли. Память Даши подправил ты, так что она и понятия не имеет, кем является. Да и вообще слишком мало знает о местных реалиях, чтобы всерьез опасаться. Разговор — это одно, а сверкающее солнце, сочная зеленая трава, пьянящий чистый воздух, новый мир, лежащий перед ней — это совсем другое. О плохом не думается. Ты мне тут еще поэму напиши. Как такое стало возможным? Да просто. Парнишка этот Виктор положил на нее глаз, а тут оказалось, что она знакома с Волковским. Ну, парень, видать, и решил, что возможно соперничество. С утра сели в машину и в путь. Никто им препятствий, ясное дело, чинить не стал, потому что не в курсе. Вот и все. А почему ничего не предприняли те, кто в курсе? Так ведь по выезду все уже было оговорено. Выезжать должны были в 8 в сопровождении Семеновича. Но тут парень взбрыкнул и все переиграл. Выскочил на час раньше. Дерьмо. Сергеич, да не переживай ты так. До развилки у Кавказа дорога вполне оживленная. Нападений тут уже год не было. Ничего с ними не случится. А на развилке их тормознут. Рогов озаботился, передал предупреждение по радио. Хорошо. Похоже, я и впрямь себя накручиваю. Но ты на всякий случай группу пластунов в готовности держи. Уже дежурит на аэродроме. Вылет по первому сигналу. А при чем тут Волковский? Александр вдруг обратил внимание на ранее сказанное. Так это и есть вторая задача Семёныча. Я его специально вызвал, а потом его определили на вытрезвление в клетку к Волковскому. Я же сказал... Ты сказал, чтобы мы ничего не удумали в отношении него. Так и будет. Но в то же время будем присматривать. Семёныч уговорил его пойти к нему в напарники. Поработает малость промысловиком и при деле, и нам спокойнее. Ладно. Вопрос Даши держи на контроле. Ясное дело.